Взгляды всех присутствующих обратились на Филиппа. Душу Мадлен переполняло счастье, но она постаралась не выдать своей радости, зная, как сильно ее брат ненавидит любые проявления чувств. Остальные, не сговариваясь, даже сохраняли бесстрастность, хотя каждый из них, Мадлен была в этом хорошо и совершенно уверена, в душе ликовал, поздравляя себя с первыми признаками изменения ситуации. Некоторые люди выходят из себя, когда их хвалишь, как если бы они находили нелепым поступать так, как ждут от них окружающие. Они совершенно переиначили все программы по праву, продолжал разговор Филипп. Раньше можно было за 3 года пройти все то, что они сейчас растянули на 4. А вот ориентацию на чистое право и экономику я нахожу удачной, как, кстати, и требовательность на семинарах и на практике. Выходя из-за стола, он отвел Мадлен в сторону и сказал ей: «Сходи завтра утром к Жан-Марку и пригласи его пообедать или поужинать с нами дома». «Конечно, Филипп», — шепнула она. «Надеюсь, он будет свободен». «Не беспокойся, он в любом случае освободится. Завтра воскресенье, возможно, они условились с Валери. Я бы хотел для начала увидеться только с ним». «Да-да, понимаю». Филипп выглядел осунувшимся, бледным. Мадлен догадывалась, какое усилие пришлось ему сделать над собой, чтобы обратиться к ней с такой просьбой. Они вернулись к детям и больше до конца вечером о Жан-Марке не заговаривали. Николя ушел около 11. Он жил теперь не у Алисии, а на Рю Сен-Дидье, дожидаясь, пока Франсуаза сдаст квартиру. Они с Мадлен проводили его до двери. Он выскочил на площадку и побежал вниз по лестнице, прыгая по ступенькам, как молодой козленок. «Ты показала ему второе письмо Александра?» — спросила Мадлен, заперев дверь. «О, Боже, конечно, нет!» — воскликнула Франсуаза. Он кинулся бы искать его по всему Парижу, чтобы объясниться. «Нет, я только сказала, что Александр уехал, оставив записку в 3 строчки». Ни объяснений, ни адреса. Мадлен взглянула на племянницу с нежностью и сказала: «Ты правильно поступила». «Ну, а с Жан-Марком я была права?» «1000 раз права. Кстати, твой отец хочет, чтобы он пришел завтра обедать или ужинать. Сюда, домой». «О, Маду, это чудесно!» Мадлен обняла Франсуазу за плечи, и они вернулись в гостиную. Разочарованная Мадлен медленно спускалась по лестнице с 6-го этажа. Жан-Марка дома не оказалось, хотя она специально явилась рано утром. Возможно, он ушел за покупками. На всякий случай она постучалась к консьержке и спросила, не видела ли та мсье Глитьера. «Да-да», — подтвердила женщина, — «за ним заехал на машине молодой человек. Они уехали всего 10 минут назад. Он случайно не сказал, когда вернется?» «Увы, нет». Мадлен достала из сумки блокнот, вырвала страничку. Написала: «Все устроилось, Жан-Марк. Твой отец ждет тебя сегодня к обеду или к ужину. Как только вернешься, позвони домой, Маду». «Не волнуйтесь, я обязательно передам ему записку», — пообещала консьержка, беря из рук Мадлен листок и 2 франка чаевых. «Мсье Эглитьер всегда заходит спросить, есть ли для него сообщение. Ведь телефон стоит в моей комнатушке». Она сопроводила свои слова жестом в сторону аппарата, покивала головой. Успокоенная Мадлен ушла. Жан-Марка предупредят. «Если он занят сегодня, что ж, появится у них завтра. Филипп не передумает. Дорога к примирению открыта».